Бегство Изидора. В тот день, когда брат Франциско посетил арестанта в его келье, последнего позвали вниз в зал, где за зеленым столом сидело несколько судей в черном. Изидор решил мысленно, что его последний час наступил, но так как в душе он все еще надеялся на освобождение, то и повторил судьям прежнее уверение в своей полнейшей невиновности и непричастности к делу. «Меня могут осудить, сеньора», — заключил он, — «но я перенесу все с гордым сознанием своей невиновности». Судьи сразу разгадали, что за молодец перед ними. Неопытный легко мог быть обманут его уверениями. Они поняли, что от него не добиться никакого признания, и решили основываться на фактах. «Не трудитесь, братцы!» — посмеивался между тем про себя Изидор. «Со мной понапрасну истратите свое искусство и свою ученость. Я еще не умру. Я рассчитываю еще весело пожить и играть роль между карлистами. У Изидора Тристани много покровителей. Нет, сеньоры, птица улетит от вас тогда, когда вы меньше всего будете этого ожидать». Однако же уверенность его уменьшилась, когда прошел целый день, а брат Франциско не возвращался. Арестант задумался. Даже превосходный аппетит его пропал. Он беспокойно ходил взад и вперед по своей келье и дурно спал ночь. В глубоко павших личностях, совершенно равнодушно относящихся к страданиям других, обыкновенно замечается сильный страх смерти и совершенный упадок духа и силы, когда им приходится страдать самим. К таким натурам принадлежал и Изидор. Им овладел безумный страх, когда на другой день в келью вошли двое судей и палач. Он должен был сделать над собой большое усилие, чтобы не задрожать всем телом. «Мы пришли объявить тебе твой приговор», — сказал судья. «Изидор Тристани, за покушение на жизнь короля ты приговорен в предостережение твоим соучастникам и в наказание за свое преступление к смерти мечом. Завтра в 7:00 утра казнь совершится на тюремном дворе в присутствии законных свидетелей». «На тюремном дворе?» — повторил Изидор, к которому снова вернулась прежняя уверенность и надежда на избавление. «От Тристани хотят, как видно, отделаться потихоньку, без огласки». «Ну нет, этого я не допущу. Если осужден, так пусть казнь моя свершится публично, а не за углом. Кроме того, и срок слишком короток. До завтра мне остается всего 24 часа, а этого времени недостаточно, чтобы собраться с мыслями и обдумать, не должен ли я сделать кое-какое признание. Я требую, чтобы моя казнь была отложена до послезавтра, в 7:00 утра. Это мое последнее желание, а его всегда уважают в осужденных». «Мы представим суду твое желание», — отвечал судья. Палач, высокий мускулистый человек лет 36, наследовал должность седого вермудица, имя которого не умерло в народе. И нового палача, Тобаля Царцароза, по привычке называли тоже вермудицем. У него была длинная рыжая борода, высокий лоб и довольно длинные на затылке волосы. Руки и лицо могли называться нежными. Выражение лица было покойно и холодно. Он казался достойным преемником старого вермудица, 40 лет управлявшего мечом правосудия. Подойдя к Изидору, он ощупал затылок и шею. Изидор невольно содрогнулся. — Вы любите щекотать их, метр вермудец, — сказал он. — Затылок, кажется, отлично выбрит, а? Тобаль Царцароза равнодушно кивнул головой и вышел с судьей из кельи. — Черт возьми! — пробормотал Изидор, стоя посреди комнаты и неподвижно глядя в одну точку своими косыми глазами. — Если они дадут мне отсрочку, я подожду до завтра с разоблачением моих тайн. Впрочем, нет. Лучше до сегодняшнего вечера. А то в последнюю ночь меня станут караулить, и о бегстве нечего будет и думать. Самое большее, что я отложу до полночи. Не больше. Но торопитесь, благородные доны. Нетерпение Изидора может лопнуть. Арестант тревожно ходил взад и вперед по комнате. Вечером судьи еще раз пришли к нему и объявили, что его желание исполнится. Казнь отложена до послезавтра и совершится на площади Кабада. Изидор поблагодарил и снова остался один. Еда и питье не шли ему на ум в этот день, и о сне тоже не было речи. Поэтому он решился не ложиться совсем и ночью сделать признание, так как никто не приходил ему на помощь. Было уже поздно и темнело. Сторож принес лампу, которая должна была гореть всю ночь. В полночь обыкновенно происходил осмотр. Главный надзиратель заглядывал через отверстие двери в келье арестантов, чтобы убедиться, все ли в надлежащем порядке. Изидор прождал целый длинный жуткий час. Потом постучал, давая знать, что хочет говорить. Один из сторожей подошел к двери. — Что вам нужно? — Зачем стучите, Изидор? — Надо спать. — Поберегите для себя свои советы, — отвечал Изидор. — Я спать еще не думаю. Мне хотелось бы сообщить следственному судье кое-какое открытие. — Ого! Верно усмирились, — заметил сторож. Так как у вас ведь всегда этим кончается. Что ж, вы хотите признаться? Не смешивайте этих слов. Признаваться мне не в чем. Я хочу открыть им кое-что. Я не смею за этим будить судью, — отвечал сторож. Значит, его можно звать только для того, чтобы он выслушал признание. Только. «Но я о словах спорить не стану», — сказал Изидор. «Скажите судье, что я хочу выдать соучастников». «Это другое дело», — отвечал сторож, запирая отверстие в двери. Изидор беспокойно ходил взад и вперед по комнате. Вдруг ключ скрипнул. Верно пришел следственный судья. Дверь отворилась. На пороге возле сторожа стоял, затаив дыхание, весь в поту брат Франциско. Это было неожиданностью для Изидора. «Судья придет через несколько минут выслушать ваше признание», — сказал сторож и ушел. Франциско вытаращил глаза. «Вы слышали, благочестивый брат?» — обратился к нему Изидор. «Я хочу признаться. Уже 2 дня я жду вашего ответа. И, наконец, потерял надежду на помощь. Измени свое намерение, сын мой. Значит, вы пришли помочь мне? благочестивый брат? Монах кивнул головой. — Только будь осторожен, иначе пропало, — сказал он, подозрительно озираясь. — Но так очень рад вас видеть. Когда ж вы думаете освободить меня из этой проклятой западни? — Сегодня же ночью. Так надо спешить. Раньше полуночи нельзя. — Правда. Но затем остается всего каких-нибудь 3 часа. Потому что в 16:00 уже светает. Не беспокойся, только будь осторожен. Так на мои слова наконец обратили внимание? Тебя признают невиновным, сын мой, и ты будешь освобожден от смертной казни. Это приятно слышать. Да ведь я и в самом деле невиновен. Так несправедливо было бы проливать мою кровь. «Но скажите же...» «Тише! Идут!» — шепнул монах, высоко подняв капюшон и сгорбившись. Дверь снова отворилась. Вошел судья с секретарем. «Простите, сеньор!» — вскричал Изидор. «Теперь уже не надо. Я открою все на исповеди благочестивому брату». «Так зачем же вы нас звали?» — недовольно спросил судья. «Потому что благочестивый брат слишком долго не приходил. Я предпочитаю открыть все ему», — объяснил Изидор. Судья и секретарь ушли. Изидор весело подмигнул им вслед и перекрестился. Потом кивнул головой монаху и, подойдя к окну, подвинул ему стул, а сам сел на кровать. — Ну, к делу теперь. Скоро пробьет полночь. — Еще целый час остается, — отвечал Франциско. — Сначала я уйду, сын мой, а ты ляжешь и притворишься спящим, чтобы не возбудить подозрения во время обхода келий. Потом встанешь, и монах вынул из-под своей широкой рясы несколько пилочек и веревочную лестницу, сплетенную из пеньки и конского волоса. Перепилишь вверху вон те 2 железных прута, согнешь их крючком внутрь комнаты и прицепишь к ним лестницу. — Понимаю, понимаю, благочестивый брат, — отвечал Изидор. — Какая тонкая-то! Я никогда не видел таких лестниц. — Не в досужее ли время вы этим занимаетесь? Укрепив лестницу, — продолжал монах, — ты спустишься по ней вниз. Только смотри, будь осторожен, когда станешь спускаться возле нижних окон. Не разбуди никого. Внизу ты найдешь лодку. Сев в нее, подожги лестницу вот этими спичками. Она не будет гореть, а только тлеть, но так быстро, что к утру не останется и следов огня. — Клянусь честью, хорошо придумано. Скажут, что я бросился в Мансанарес. Сев в лодку, поезжай на ту сторону реки, выйди на берег и отправляйся в монастырь Сакра-Марии. Там тебе скажут, что надо делать. — Благодарю, благочестивый брат. Вот вместо того, чтобы мне вам сделать признание, я его услышал от вас. Да еще какое важное! — Только умоляю тебя, сын мой, будь осмотрителен. Не торопись и не медли. Пили не слишком скоро. И не жалей масла из лампы, чтобы пила не скрипела. Спрячь все хорошенько в постель. «А крепка ли лестница, брат Франциско?» «Совершенно надежно. Вот тебе спички. Вы опытный и умный человек». «Скоро полночь», — сказал Франциско, вставая. «Теперь я уйду, чтобы никто ничего не заметил». Он подошел к двери и постучал. «Отворите и выпустите меня», — сказал он. Сторож заглянул в отверстие двери, и, увидев, что Изидор стоит посреди комнаты, а монах у самой двери, отворил ее и выпустил последнего. Замок снова щелкнул. «Но теперь дело в шляпе», — пробормотал Изидор. «Меня остерегались и не оставили в беде. Ха, опасно это путешествие из окна, но что делать, все же лучше, чем на площади Далекабада». Изидор лег и притворился спящим. Немного погодя, он услышал легкий шорох и, приоткрыв глаза, увидел в отворившееся отверстие двери лицо. Старший надзиратель делал обход. Убедившись, что арестант спит, он пошел дальше. Подождав еще несколько минут, Изидор встал и потушил лампу. Теперь могла начаться работа. Достав пилочки, он смазал их маслом и начал осторожно перепиливать один из прутьев оконной решетки, встав на стул, чтобы легче достать до нее. Перепилив первый прут, он принялся уже за другой. Но тут терпение стало ему изменять, и он пилил не так осторожно, как сначала. Понадеявшись, что все спали, и поблизости никого не было, шум его работы был довольно явственен. Вдруг Изидор услышал шаги в коридоре. Кто-то подходил к его келье. Мигом соскочил он со стула и лег в постель. Почти в ту же минуту у отверстия двери раздался громкий голос, спрашивавший, почему в этой келье потушена лампа, и приказавший сторожу отворить дверь. Это был старший надзиратель. Неужели он услышал шум и пришел узнать о причине? Изидор лежал в невыразимом страхе, но при входе надзирателя и сторожа притворился, что протирает глаза спросонья. «Кто потушил лампу?» — спросил надзиратель. Изидор приподнялся и бессмысленно оглянулся. «Лампа? Какая лампа?» — сказал он. «Он спал», — сказал надзиратель. «Сторож, зажги лампу, она верно догорела». «Да что это ты тут делал с маслом? Отчего пятна на столе?» «Какие пятна, сеньор, не знаю». «Завтра утром надо осмотреть, не нужно ли исправить лампу», — сказал надзиратель. И зорко оглядел келью, но не нашел в ней ничего подозрительного. Сторож снова зажег лампу и вышел вслед за ним. Когда ключ опять повернулся в двери, Изидор вздохнул свободнее. Они ничего не заметили. Поднявшись, он прислушался. Все было тихо. Ночь надвигалась. Напрягая все силы, он выгнул оба подпиленных прута вовнутрь комнаты. Теперь окно было открыто, но проход так мал, что пролезть через него было очень опасно. Приходилось, оставаясь туловищем в комнате, спуститься прежде ногами и ощупать лестницу, которая была не толще мизинца. Он так и сделал, привязав ее к прутьям решетки. Ухватившись за них, Изидор вылез сначала одной ногой и отыскал качавшуюся при ночном ветре лестницу, потом другой, все еще не выпуская из рук прутьев. Но, наконец, надо было оставить их, и он повис между небом и землей на своем воздушном снаряде. Волосы встали у него дыбом от ужаса, когда он взглянул вниз. Далеко под ним зияла темная бездна, минутная слабость, головокружение, и Изидор полетел бы вниз, но он не знал подобного чувства и тотчас заставил себя одуматься, вспомнив свое страшное положение. Отвернувшись, он крепко прижался к лестнице и стал потихоньку спускаться. Это продолжалось немного больше получаса, но ему показалось целой вечностью. Наконец он был совсем у воды. У конца лестницы стояла лодка. Монах говорил правду. Вскочив в нее, Изидор поджег лестницу с обеих сторон, она затлелась и сгорела раньше, нежели он ожидал. Тогда, махнув рукой, он поехал на другой берег Манцанароса, поглядывая по временам на Палаццо Инферналь, из которого так счастливо освободился. Заря уже занималась на востоке, когда Изидор подъезжал к другому берегу Манцанароса.